Глава 8. Ректор Академии Светлых Сил Риган Кроуз уже долгое время неподвижно сидел в своем рабочем кресле и задумчиво любовался закатом за окном своего кабинета. Небо окрасилось в невероятно красивые лиловые и розовые разводы и просто завораживало. Окружающая тишина способствовала размышлению, а мужчине было о чем подумать, вернее, о ком. Ираида Халлан. Загадочная, необычная фея. Мужчина улыбнулся, представив себе облик девушки. В голове эхом звучали ее слова. «И вы будете меня ждать? Я обязательно вернусь». Риган пальцами прикоснулся к губам, которые хранили ее поцелуй, и тяжело вздохнул. Взрослый мужчина, опытный маг и чародей, никак не мог разобраться в себе и понять его влечение к Раиде. Это чувство, которое он боялся признаться сам себе, или действие ее фейского очарования. Прошло совсем немного времени с того момента, как девушка ушла в темный мир, но ему казалось, что уже миновала целая вечность, а еще неизвестность заставляла сердце мужчины сжиматься от переживаний. Сегодня Сариэль несколько раз пытался связаться с повелителем темных, но каждый раз его ждала неудача. Владыка провел в академии почти весь день и был вынужден вернуться во дворец. Пообещав, что как только появятся новости об Ираиде, он сообщит о них Ригану. И вот эльф ушел, а ректор так и продолжал сидеть и ждать непонятно чего. Мысленно он несколько раз вновь и вновь прокручивал события ушедшего дня, но так и не смог разобраться в себе. В конце концов, решив, что если на него оказало влияние фейское очарование, оно рано или поздно рассеется. А если у него действительно чувство к Раиде? Да, над этим стоит задуматься. А фея тем временем неслась, как горная лань, по коридору замка. Незнакомец, случайно встретившись в башне, очень разозлил и напугал Раиду. И только оказавшись в своей комнате за плотно закрытой дверью, она смогла перевести дыхание и немного успокоиться. Девушка не знала, кто был тот молодой мужчина, но его поведение было крайне возмутительно. «Как тебя зовут, строптивая кроха?» – мысленно передразнила фея мужчину. «Вот нахал! Еще и руки распускает! Интересно, кто он такой? Слуга? Да вроде нет. Может, сын повелителя? Хотя этот нахал совсем не похож на Велиара. А может, какой-нибудь дерзкий придворный?» Размышляя над тем, кем мог быть незнакомец, девушка переоделась в длинное платье, решив, что оно будет очень уместно к ужину. Этот наряд ей шили на 16-летие. Расшитый изумрудами лиф подчеркивал грудь и тонкую талию, а длинная юбка в пол визуально придавала ей роста. Покрутившись у зеркала, Ираида распустила волосы, которые волнами рассыпались по плечам. Прихватив их по бокам изящными заколками в виде зеленых веточек, фея осталась довольна своей прической. Еще раз придирчиво осмотрев свое отражение и не найдя никаких изъянов, девушка прикоснулась к браслету, который ей дала Гела, и подумала об Элатоне. Сначала девушка хотела позвать экономку, но потом решила не обременять ведьму такой мелочью, как проводить ее до дверей столовой, и позвала слугу. Послышался тихий, едва слышный стук. На пороге комнаты, склонив голову, стоял Элатон. «Госпожа что-то хотела?» – почтительно спросил мужчина, поднимая взгляд на девушку. «Элатон, проводи меня, пожалуйста, в столовую. Замок такой огромный, и я еще плохо ориентируюсь в нем», — пояснила Ираида, приветливо улыбаясь и в очередной раз разглядывая необычную внешность черта. «Как скажете, госпожа». И вот девушка в красивом длинном темно-зеленом платье, сшитом по последней моде Светлого Королевства, медленно вплыла в столовую. Но, сделав пару шагов, в изумлении замерла. По левую руку от правителя сидел тот самый напыщенный индюк, с которым она недавно повстречалась на лестнице башни и от которого едва сбежала. Их взгляды встретились, и растерянность вперемешку со злостью мгновенно вновь охватила ее. Стол был накрыт на троих, и личность незнакомца больше не вызывала сомнений. «Это сын Велиара», — промелькнула мысль, прежде чем она услышала голос повелителя. «Добрый вечер, Ираида». Девушка, сообразив, что стоит в центре комнаты, замерев как статуя, мысленно дала себе подзатыльник и медленно подошла к столу, стараясь не смотреть на молодого мужчину. Слуга помог ей сесть, и Велиар хлопнул в ладоши, дав тем самым понять, что можно подавать на стол. «Девочка, знакомься, это мой единственный сын и наследник моей империи, Рейган», – произнес демон. «Сынок, а это наши гости из Светлого Королевства, Ираида». Как только прозвучало ее имя, фей посмотрела на молодого мужчину и мгновенно столкнулась с его изумленным взглядом. Ей стало понятно, что он ошеломлен не менее, чем она сама. Когда девушка вошла в столовую, молодой мужчина не поверил своим глазам. Та, которую он принял за ведьму, оказалась светлой. Фея, а внешне от ведьмы не отличишь. Разве так бывает? Не мог поверить Рейган своим глазам, с интересом рассматривая девушку. Ираида, в свою очередь, окинула его равнодушным взглядом, кивнула в знак приветствия, как и положено по этикету, и перевела взгляд на повелителя. «Очень приятно познакомиться», — попытался вновь привлечь ее внимание Рейган, но фея бросила на него лишь мимолетный скользящий взгляд и, пролепетав что-то наподобие «и мне тоже», вновь отвернулась. «Велиар, спасибо, что позволили воспользоваться вашей библиотекой. Она просто восхитительна», — поблагодарила Ираида правителя, стараясь не смотреть на молодого мужчину. «Да не за что», — махнул рукой демон. «Я буду только рад, если ты сможешь там найти для себя что-то новое и полезное. Кстати», — Велиар посмотрел на своего наследника. «Рейган любезно согласился показать тебе замок и познакомить с окрестностями. Только, сынок, планирую прогулку на вторую половину дня, потому что утром мы с Раидой будем заниматься изучением основ темной магии». «Конечно, папа», — согласился молодой мужчина, а потом поинтересовался у Ираиды. «Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы отбросим этикет в сторону и сразу будем общаться как друзья. Все-таки мы почти одного возраста, да и потом, я думаю, что у нас найдется много общих занятий». Рейган не сдержался от флирта, и в его голосе вновь появились соблазнительные нотки. Мужчина вспомнил, как было сладко прижимать к себе эту малышку, и улыбнулся. «А все складывается как нельзя лучше. Фея очаровательна, и скучно с ней точно не будет. Похоже, мой добровольный отказ от развлечений будет не таким тоскливым, как я ожидал». «Конечно», — буркнула Ираида, отчаянно кромсая восхитительно сочную отбивную, поданную на ужин с запеченными овощами. На месте куска поджаренного мяса она представляла себе наглеца, сидевшего напротив нее. Рейган ее раздражал, и она едва сдерживаясь, чтобы не нахамить ему. Мало того, что он самым бесстыдным образом приставал к ней, так и сейчас продолжает с наглой мордой флиртовать. «У нас найдется много общих занятий», — мысленно передразнила она мужчину. «Ага, как же. Вот пусть только попробует еще раз руки распустить. Натравлю метлу, и мало ему точно не покажется». А молодой мужчина тем временем, наблюдая за девушкой, мысленно ухмылялся. С его большим опытом в общении с противоположным полом от него не укрылось, что девушка злится. «Своенравная. Ну что ж, посмотрим, через сколько дней она будет молить меня о ласках и поцелуях». Рейган был так уверен в себе, что у него даже не возникла мысль, что может быть как-то иначе. А пока он просто решил поиграть в роль добродушного хозяина. «Скажи, а ты хотела бы осмотреть сначала замок? Или лучше начать с территории дворца? У нас чудесный сад и прекрасный парк с необычным черным озером». «Я думаю, что на прогулке у меня не будет времени. Мне нужно как можно больше заниматься, чтобы поскорее вернуться домой». Ираида оставила тарелку, аппетит пропал напрочь. И все, чего бы хотела девушка, это вернуться в свою спальню. «Ида, если все время заниматься, ты можешь переутомиться. Огненная магия требует максимальной концентрации внимания и много сил. Поэтому ты обязательно должна отдыхать. И я настаиваю, чтобы ты обязательно выходила с Рейганом на прогулки. Неужели тебе самой не хочется посмотреть Темное Королевство? И своими глазами увидеть, что правда из твоих знаний, а что нет?» Поинтересовался правитель, насмешливо смотря на девушку. «Очень хочется», — честно призналась Ираида и поняла, что нравится или нет, но ей придется терпеть навязанное общество Рейгана. Оставалось надеяться только на то, что они все-таки действительно найдут общий язык, и неприятный инцидент больше никогда не повторится. Слуги вновь сменили блюдо, и теперь перед Араидой лежал восхитительный горячий салат из морских гадов. Это было безумно вкусно. Велиар завел разговор о предстоящем бале, посвященном дню рождения Рейгана. Отец с сыном стали обсуждать количество приглашенных гостей и, казалось бы, совсем забыли об Араиде. И, если честно, девушка была этому только рада. Общаться ни с кем не хотелось, потому что раньше большую часть своего времени фея проводила в одиночестве, и беседы ее уже утомили. Смена блюд, и вот слуги внесли десерт – розетки с мороженым, посыпанным вафельной крошкой, орехами и воздушным рисом. Набрав ложку лакомства, Ираида отправила ее в рот, и в этот момент Рейган спросил. «Ида, а как в Светлом Королевстве отмечают праздники?» От неожиданности девушка едва не подавилась. Быстро проглотив мороженое, которое холодом обожгло горло, посмотрев на демона, ответила. «Наверное, везде по-разному. Хотя, я думаю, гости праздничные угощения и подарки приняты у всех. Велиар», — девушка посмотрела на повелителя, а потом перевела взгляд на его сына. «Рейган, большое спасибо за чудесный ужин. Простите, но я очень устала, поэтому хотела бы вернуться к себе». «Конечно, девочка. Иди, отдыхай». Велиар величаво кивнул. «Спокойной ночи». Ираида встала из-за стола. «Позвать прислугу, чтобы проводили тебя?» — спросил повелитель, делая глоток вина. «Не надо, спасибо». Девушка, улыбнувшись повелителю, бросила мимолетный взгляд на Рейгана и поспешила уйти к себе. Прогулявшись до столовой вместе с Балатоном, фея запомнила дорогу и в сопровождении пока больше не нуждалась. Оказавшись в своей комнате, Ираида, быстро раздевшись, потушила свет и легла на мягкую постель. В голове было столько мыслей, что сосредоточившись на какой-то одной, никак не получалось, и девушка сама не понимала, как ее охватила сонная нега, и она заснула. А в столовой тем временем отец и сын продолжали свою неспешную беседу. «Отец, ты уверен, что на мое совершеннолетие нужно собирать столько народу? Я половины из них не знаю, да и знать особо не желаю. Зачем мне это? Все эти напыщенные демоны со своими дурами женами, идиотками и дочерьми. Это все-таки мой праздник, а не очередной официальный прием». «Рейган, 20 лет бывает лишь однажды в жизни. В этот день ты станешь совершеннолетним и официально получишь право на ношение королевских регалий. И я хочу, чтобы мои подданные видели. Мне есть кому передать трон. Мой наследник вырос, и теперь настоящий мужчина». Велиар сделал глоток вина, разглядывая своего мальчика. Время пролетело незаметно, и его сын действительно стал совсем взрослым. Теперь он может быть спокоен, ведь даже если с ним что-то случится, трон перейдет к его наследнику, хоть и непутевому, и династия не будет прервана. «Отец, если это так для тебя важно, то делай, как знаешь. Я не против», — махнул рукой Рейган и встал из-за стола. «Уже поздно. Пойду спать». «Подожди». Остановил Велиар сына, и тот был вынужден вновь сесть. «Я хочу поговорить с тобой об Ираиде». «Я тебя внимательно слушаю». Молодой мужчина удивленно приподнял брови. «Ираида в нашем доме гости, и я пообещал, что обеспечу ее безопасность в своем замке. Ей нет еще 17, и по меркам Светлого Королевства она несовершеннолетняя, поэтому будь добр, держи от нее руки, да и все остальные части тела как можно дальше». «Папа!» — возмущенно воскликнул Рейган. «Как ты можешь так подумать обо мне?» «Я 20 лет твой папа и прекрасно тебя знаю. И сегодня за ужином в твоем тоне то и дело проскальзывали нотки флирта. Я тебя предупреждаю, даже думать не смей. Она светлая, а ты темный, и между вами ничего не может быть, кроме приятельских отношений. Надеюсь, ты меня понял?» «Да». Рейган вновь встал. «Теперь можно идти спать?» «Да», — кивнул Велиар, и когда за сыном закрылась дверь, демон задумался. Он не мог не заметить, как его сын смотрел на эту девушку, и это ему не понравилось. И дело было даже не в том, что Ида несовершеннолетняя, и не в его обещании с Ириэлю, а в том, что Рейган темный, а она светлая. И допустить никаких романтических отношений между ними он не мог, поэтому предупредил сына, чтобы не смел даже думать об этом. Насчет Ираиды у него сомнений не было, ведь Велиар прекрасно видел, как девушка проигнорировала флирт сына, даже вон от прогулки хотела отказаться. Демон очень надеялся на благоразумие Рейгана, а иначе Велиар даже думать об этом не хотел. Чуть позже, удобно расположившись в кресле своего кабинета, мужчина связался с Ариэлем, который мгновенно ответил на его вызов, будто только его и ждал. «Здравствуй, мой друг», — поприветствовал демон эльфа, который выглядел очень обеспокоенным и заметно нервничал. «Велиар!» — воскликнул Ариэль. «Я целый день пытаюсь связаться с тобой, как и Раида». «Ой, посмотрите, какие мы нервные!» — засмеялся демон. «Все с девочкой нормально. Завтра приступим к занятиям. Но, если честно, я ждал фею, а когда увидел темноволосую ведьмочку, был весьма удивлен. Я еще никогда не встречал такой иллюзии, перед которой даже моя магия бессильна. Сколько я ни пытался, но так и не смог увидеть истинный облик Ираиды. Это восхитительно. Поделишься секретом заклинания?» «Велиар», — рассмеялся эльф. «Но ты и хитрец. Кто же такими секретами делится? А потом, мой друг, может, и забыл, но я маг разума. Так почему я не смог связаться с тобой? Мои люди сегодня укрепляли магическую стену, а ты сам знаешь, что во время этого связь со Светлым Королевством полностью теряется. Скажи, надеюсь, ты девочке не всучил амулет связи?» «Нет», — Сриэль покачал головой. «Никто не должен знать о нашей тайне, поэтому для Ираиды пусть так и останется, что королевства между собой не имеют связи. А когда она вернется домой, я сам исправлю ее воспоминания о темном королевстве и днях, проведенных в нем. Не беспокойся, она ничего не будет помнить». «Я очень на это надеюсь. Ты и сам понимаешь, что если правда откроется, ничего хорошего из этого не выйдет. Все-таки предсказание, оно и есть предсказание. Главное постараться его обойти». «Ты прав. Лучше расскажи, как там Ида». «Да нормально все с ней, уж поверь. Я же обещал, что позабочусь о фее. Завтра посмотрю, насколько сильна ее огненная магия, и составлю план расписания занятий. По-хорошему бы ее в Академию темных сил отправить, но она слишком отличается от жителей моего королевства. Сегодня вон слугу обыкновенного черта испугалась», — рассмеялся демон. «Могу только представить, как она будет шарахаться от других адептов, ведь темные обладают очень колоритной внешностью. Поэтому, как и решили, буду заниматься с ней сам. По крайней мере, меня она точно не боится, впрочем, как и ее метла. Знаешь, как она меня звезданула по руке? Я аж ошалел». «Могу только представить, как это было», — рассмеялся эльф и искренне поблагодарил друга. «Спасибо тебе, Велиар, за помощь». С того момента, как портал перенес Ираиду в темное королевство, владыка не находил себе места. И ни гномий первач Ригана, ни его слова поддержки не помогли ему успокоиться. Сриэль безумно волновался за свою девочку, и сейчас, когда услышал, что с ней все в порядке, облегченно вздохнул. Он знал, Велиару можно доверять, ведь демон всегда держал свое слово, и тем не менее отцовское сердце было не на месте. Эльф переживал, что его малышку могут обидеть. Для мужчины было важно убедиться в том, что темный повелитель считает Раиду светлой, а ее внешность – иллюзией. И теперь, удостоверившись, что это так и есть, мужчина окончательно успокоился. «Сриэль, ты так переживаешь об этой девочке. Кто она для тебя?» Решил поинтересоваться Велиар, который, как и все демоны, был чрезмерно любопытен. Сначала демон решил, что мужчина отправляет к нему свою любовницу, но, увидев молоденькую девушку, понял, что поторопился в своих выводах. Ида еще совсем ребенок, чуть младше Рейгана. Вариант с дочерью он тоже отмел, так как эльфы могли иметь детей только с той, с кем связаны узами брака. Асриэль был женат единожды, и у него с супругой наследник. Ираида – внучка моего покойного друга. Ее родители очень рано покинули этот мир, и крошка осталась сиротой. Я взял ее под свою опеку, и теперь, пока она не встретит своего избранника, ответственность за нее лежит на мне. Сриэль постарался объяснить ситуацию, особо не вдаваясь в подробности. Сообщить Велиару о том, что Ираида его кровная дочь, он не собирался. Эльф хотел сохранить это в тайне до того момента, пока не объявит это официально, в день ее 17-летия, когда она обретет свой дар и крылья. «Теперь я понимаю, почему ты так переживаешь об этой девочке», выслушав объяснение эльфа, произнес Велиар. «Не переживай, я позабочусь о ней, а пока, мой друг, давай прощаться. Как только станет понятно, насколько Ираида задержится у нас, я тебе сообщу». На этом мужчины закончили разговор. Сриэль еще долгое время так и сидел в кресле, сжимая в руке амулет связи, раздумывая, а не совершил ли он ошибку, отпустив свою маленькую девочку в чужое королевство совершенно одну. Но сделанного уже было не исправить, и мужчине не оставалось ничего, кроме как надеяться на то, что она очень скоро вернется домой. В конце концов, вспомнив все недоразумения, происходившие с Раидой, эльф решил, что поступил верно, и с этой мыслью отправился отдыхать. А вот Велиар сразу же отправился в свою спальню, где его уже ждала очаровательная Гела. Увидев ведьму на своей постели в тонком черном кружеве, демон мгновенно забыл обо всем на свете. В данную минуту для него существовала только эта прекрасная женщина, которая смотрела на него. В ее глазах он видел ни с чем не сравнимое пламя страсти. Расстегнув рубашку, демон подошел к кровати и остановился. Гела, сев на колени, протянула руку к пряжке его ремня. А дальше обоих ждала жаркая ночь любви, наполненная нежными поцелуями и откровенными ласками. Они раз за разом вместе падали в омут наслаждения, сгорая в пламени страсти, и как птицы феникс возрождались вновь и вновь. Рядом с ведьмой Велиар себя вновь чувствовал неутомимым юнцом. Эта женщина будто околдовала его, заставляя сходить с ума от желания. Его губы и руки скользили по изгибам ее роскошного тела, заставляя ведьму крепче прижиматься к нему. И вот водоворот эмоций вновь охватил их, и мир обоих рассыпался на цветные осколки. Они так уснули в объятиях друг друга, не желая расставаться даже во сне. А на рассвете Гела, тихо одевшись и ласково погладив мужчину по щеке, вернулась к себе. А вскоре замок стал медленно просыпаться, и ведьма приступила к своим обязанностям. Отдав распоряжение повару по поводу меню на сегодня, Гела раздала указания прислуге о задаче всех. Удостоверившись, что все на своих местах и работа бурлит, Гела отправилась будить Ираиду. Велиар вчера предупредил, что у них с утра занятия, и попросил разбудить девушку пораньше. Перечить ему ведьма не стала, и поэтому отправилась в комнату к фее.